Лестер вздохнул и принялся тереть глаза. Выглядел он совершенно обессилевшим. «Я не скажу больше ни слова. Все это касается только тебя и Джейка». Он прикрыл глаза и расслабленно вытянулся на кушетке. Джейк уселся на складной стул, поставив его около стены напротив кушетки. Он не сводил взгляда с Лестера, не обращая ни малейшего внимания на Карла Ли, медленно раскачивавшегося в кресле шерифа. Карл Ли молчал. Молчал и Лестер. Просидев минуты три в полной тишине, Джейк почувствовал, как его начинает охватывать раздражение. «Кто послал за мной?» — спросил он. «Я», — ответил ему Карл Ли. «Ну и чего ж ты хочешь?» «Я хочу вернуть свое дело тебе». «То есть ты уверен, что я горю желанием заполучить его обратно?» «Что?» — Лестер вскочил и уставился на Джейка. «Это вовсе не подарок, который можно сначала дать, а потом забрать назад. Это соглашение между тобой и твоим адвокатом. Не стоит вести себя так, будто ты оказываешь мне великую честь». Голос Джейка повысился, злость его стала очевидной. «Ты хочешь заниматься моим делом?» — спросил Карл Ли. «Ты пытаешься нанять меня вновь?» «Совершенно верно». «А почему ты этого хочешь?» «Потому что Лестер от меня этого требует». «Отлично. В таком случае мне не нужно твоего дела». Джейк поднялся и направился к двери. «Если Лестер требует меня, а ты предпочитаешь Маршарфски, тогда и оставайся с Маршарфски, поскольку ты не в состоянии решать сам, тебе нужен Маршарфски». «Подожди, Джейк, остынь!» Лестер остановил Джейка у самой двери. «Сядь, сядь! Я не виню тебя за твою злость на Карла Ли. Он действительно совершил ошибку. Так, Карл Ли?» Его брат самым внимательным образом изучал свои ногти. «Сядь, Джейк, сядь! И давай поговорим!» Продолжал упрашивать Лестер, подводя Джейка к стулу. «Ну вот и отлично. Нам нужно обсудить сложившуюся ситуацию. Карл Ли, ты хочешь, чтобы Джейк представлял твои интересы?» «Да», — кивнул тот. «Хорошо. Теперь Джейк. Объясни, почему?» — потребовал Джейк. «Что?» «Объясни, почему ты так хочешь, чтобы я занялся вновь твоим делом? Объясни, почему ты отказываешься от Маршарфски?» «Я не обязан этого делать». «Нет, именно ты и обязан сделать. Это самое меньшее, что ты мне должен. Ты выставил меня за дверь неделю назад, и у тебя не хватило мужества даже позвонить. Я узнал обо всем из газет. Там же я вычитал о твоем новом душке-адвокате, который, по-видимому, просто где-то заблудился в бескрайних просторах нашего штата. И вот ты вызываешь меня сюда, ожидая, что я брошу все только лишь потому, что ты решил передумать. Объясни мне, пожалуйста, если можешь. Скажи ему, Карл Ли, поговори с Джейком», — взмолился Лестер. Карл Ли подался вперед, опершись локтями о стол, уткнувшись лицом в ладони, заговорил. «Я просто запутался. Здесь все сводит меня с ума. Нервы на пределе. Меня беспокоит моя дочка. Я волнуюсь из-за семьи. И еще мне приходится думать о собственной голове. А каждый, кого я выслушиваю, говорит мне свое. Никогда прежде не оказывался я в такой ситуации. Я просто не знаю, что мне делать. Теперь мне осталось только положиться на людей. Я доверяю Лестеру, и я доверяю тебе, Джейк. Вот и все. И ты доверяешь моим советам? Я всегда им доверял. И доверяешь мне вести твое дело? Да, Джейк. Я хочу, чтобы ты вернулся к нему. Ну что ж, хорошо. напряжение спало. Лестер вновь устроился на кушетке. «Тебе необходимо поставить в известность Маршарски. До тех пор, пока ты этого не сделаешь, я и пальцем не пошевелю». «Мы займемся этим после обеда», — вставил Лестер. «Хорошо. После того, как поговорите с ним, позвоните мне. Работы нам предстоит много, а времени в обрез». «А как насчет денег?» — спросил Лестер. «Те же условия, тот же гонорар. Устраивает?» «Меня полностью», — ответил Карл Ли. «Я заплачу тебе в любом случае. Это мы сможем обсудить позднее». «А как с врачами?» — поинтересовался Карл Ли. «Что-нибудь придумаем. Не знаю пока. Это уладится». Его подзащитный улыбнулся. Лестер в этот момент громко всхрапнул, и Карл Ли рассмеялся. «Я уверен, что ты позвонил ему, но он клянется, что этого не было». Джейк немного смутился, но промолчал. Лестер был искусным лжецом. Этот талант развернулся во всем блеске во время суда и в немалой степени помог его обладателю. «Прости меня, Джейк, я был неправ». «Никаких извинений. Нам предстоит слишком много работы, чтобы тратить время еще и на них». В тени дерева неподалеку от автостоянки у стен тюрьмы стоял какой-то газетчик в надежде на непредвиденную поживу. «Простите, сэр, вы случайно не мистер Брэггинс?» «А кого это интересует?» «Ричард Флей из Джексон Дейли. Вы Джейк Брэггинс?» «Да». «Бывший адвокат мистера Хейли?» «Нет, адвокат мистера Хейли». «А мне казалось, что он нанял Бо Маршарвски. Собственно, поэтому-то я и здесь. Я слышал, что Маршарвски должен подъехать сюда после обеда». «Ну, если увидите его, скажите, что он опоздал». Лестер глубоким сном спал на кушетке в кабинете Оззи. Дежурный разбудил его в 4 утра в воскресенье. Выпив огромную чашку черного кофе, Лестер сел за руль и погнал свою машину в Чикаго. В субботу вечером вместе с Карлом Ли они позвонили котяре Брастеру и уведомили его о том решении, которое было принято. К новости котяра отнесся равнодушно. Он буркнул, что сам позвонит Маршарвски. О деньгах не было сказано ни слова. Глава 20. Вскоре после того, как Лестер выехал домой, Джейк, набросив на себя халат, вышел из дома, чтобы подобрать с газона воскресные газеты. От Клентона был час езды до Мемфиса, 3 часа до Джексона и 45 минут до Тупела. Во всех 3 городах выходили ежедневные газеты с объемистыми воскресными приложениями, которые доставлялись и в Клентон. Джейк был их давним подписчиком, и сейчас он испытывал удовлетворение по поводу того, что у Карлы вскоре не будет недостатка в материалах, которые она аккуратно наклеивала в свою тетрадь. Разложив перед собой газеты, Джейк принялся методично изучать толстенную кипу бумаги. В газете из Джексона он ничего не обнаружил, хотя и надеялся, что Ричард Флей о чем-нибудь досообщит. Видимо, следовало там, у тюрьмы, уделить ему чуточку больше внимания. Ничего не увидел он и в мемфисской прессе. Издание «Тупела» тоже хранило молчание. Однако это не удивило Джейка, просто в глубине души он рассчитывал, что кто-нибудь докопается до произошедших перемен. Видимо, слишком поздно все это вчера произошло. Ну что ж, будем ждать понедельника. Джейку надоело прятаться, надоела двусмысленность его положения, но до тех пор, пока газеты не сообщат обо всем, пока народ в кофейне, прихожане в церкви, пока другие юристы, включая Бакли, Салливана и Лоттерхауса, не узнают, что дело вновь вернулось к нему, он, Джейк, будет вести себя тихо и оставаться в тени. Что бы ему такое сказать Салливану? Карл Ли позвонит Маршарвски, или, скорее, своему знакомому головорезу, который сообщит Маршарвски новость. Интересно, какого рода заявление для прессы сделает акула на этот раз? Потом он сам свяжется с Уолтером Салливаном и поделится с ним этим восхитительным известием. Все это произойдет в понедельник утром, если не раньше».